Как же отразилось живое земное море с серебряными мальчиками в вещах Гончаровой? Как и следовало ожидать, косвенно. То, что я как-то сказала о поэте, можно сказать о каждом творчестве. Угол падения не равен углу отражения. Так устроены творческий глаз и слух. Отразилось, но не прямо, не темой, не тем же. Не отразилось, а преобразилось. Морем не стало и не осталось, превратилось в собственное качество. Морской, воздух, цвет, свет, чистота. Море, взволнованное им Гончаровой, отразилось, как Гончарова, взволнованным нам, извилиной. Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, отдаряю. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи ставлю вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну, синяя, ну, чистая, ну, соленая. В чем тайна? Под кистью ответ. Ответ или поиски ответа. Третье, новое, возникшее из моря и я. Отраженный удар, а не вещь. Отражать... Повторять. Мы можем только отобразить. Думающие же, что отражают, повторяют, пишут с «ты шуми, смирно, а я попишу». Только искажают до жуткой и мертвой неузнаваемости. Ибо если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, предположим, удалась синева, где же соль? Удалась соль, где же шум? Тогда я уже буду требовать себя как с Бога, моря и все качества. Никакого моря не хочу дать, не могу дать, не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом дара. Единственное, что хочу дать, вещи ударить в себя и, устояв, отдать, воздать, дар отдачи, благодарность. Темы моря нет, ни одного моря, кажется, но свет, но цвет, но та чистота. Морское — вот что взяла Гончарова от моря. Что такое морское по отношению к морю? То, без чего вещь не была бы собой, обуславливающее ее существенное, роковое качество. Соль на соленость, море на морскость обречены, иначе их нет». Море по отношению к соли – понятие усложненное, но безотносительно соли – такое же единство, как соль, ибо морское не сумма соли, синевы, чистоты, запаха и прочих свойств, а особое новое свойство, недробимое, хотелось бы сказать, сплошное и прочее, все возможности моря, ограниченного, безграничные.